Как построить аварийное убежище? Часть первая. В парке Сильвия отыскала засохшее дерево. Утром она сказала, что на нем можно потренироваться, и после обеда повела меня туда. Перед выходом из дому мы читали, как выжить, и изучали фотографии бивуака, сооруженного из срубленного дерева. Это разновидность аварийного убежища. Сильвия решила применить новые знания на практике. Прежде чем покинуть квартиру, Сильвия выглянула изо всех окон и проверила коридор. «Путь свободен», — сообщила она мне. «Мы идем к парку сложным маршрутом. Заворачиваем в какие-то переулки, временами переходим на бег. Сильвия постоянно оглядывается через плечо, будто ей кажется, что за нами кто-то идет. Там никого нет», — твержу я. Не слушая меня, она продолжает оборачиваться. Наконец мы приближаемся к тому дереву, о котором она говорила. «Ты уверена, что мы можем его срубить?» «Дерево давно засохло. Работники наверняка поблагодарят нас за то, что мы оказали им услугу. У них будет одной заботы меньше». «Правда?» Я озираюсь, глядя на семьи с детьми. «По соседству с парком есть школа. Там только что закончились уроки». Сильвия вздыхает. И этот звук напоминает свист воздуха, выходящего из проколотой шины. Она смотрит по сторонам и, полагаю, видит то же, что и я. Компании молодых мам с колясками, бегающих и кричащих детей в серой школьной форме. С топором в рюкзаке в парк пришли только мы. «Все нормально», — огрызается Сильвия и потирает глаз, будто извлекая соринку. «Дерево мертвое. А нам нужно тренироваться, Билли. Тебе нужно готовиться». «Готовиться к чему?» — спрашиваю я таким тихим голосом, что Сильвия, похоже, не слышит. Она высоко поднимает топор, и когда он вонзается в дерево, все вокруг вздрагивают и оглядываются, словно почувствовали этот удар. Топор в руках Сильвии стучит глухо и ритмично. Она бьет по стволу дерева снова и снова. Ее щеки раскраснелись от усилий. Тем временем вокруг нас начинает собираться толпа. «Вам не кажется, что так делать нельзя?» — произносит кто-то. Сильвия усмехается себе под нос. «Почему же нельзя? Можно? Вот смотрите». Она с силой замахивается, и топор впивается в ствол. Я дергаю Сильвию за рукав. Хочу уйти. Мужчина подходит ближе. «А, по-моему, вам следует остановиться», — говорит он, упирая руки в бока. Даже не поворачивая головы в его сторону, Сильвия опять заносит топор над стволом. Лезвие сверкает в лучах полуденного солнца. «Вы разве не видите, что это дерево мертво?» — бормочет Сильвия. «Идиоты!» Она рьяно ударяет по дереву. Топор прорубает ствол почти насквозь. Теперь можно приступать к следующему этапу. Опускать верхушку дерева на землю и изнутри оплетать его широкие ветви собранными листьями и мелкими веточками, чтобы сделать убежище. «Если вы сейчас же не покинете парк, я вызову полицию», — грозит чья-то мама. «Сильвия, может, лучше пойдем?» Несмотря на мои опасения, что рубка дерева в парке обернется бедой, в глубине души я с интересом ждал момента, когда мы соорудим убежище. Если все сделать правильно, оно будет как вигвам. И мне думалось, что обзавестись таким было бы здорово. Теперь же я хочу только одного — унести отсюда ноги. «Эй!» — восклицает мужчина с таксой на поводке. Он несется к нам. Собака едва поспевает за хозяином на коротких ножках. «Кто дал вам право рубить это дерево? И вообще в парк с топором нельзя. О чем вы думали? Здесь же гуляют дети!» «Сильвия, пойдем! Пожалуйста!» Люди пристально наблюдают за нами. С приближением каждого нового человека я ощущаю, как еще одна пара глаз обжигают кожу, будто лучи жаркого летнего солнца. «Ну что ж», — произносит Сильвия многозначительно. Она закидывает топор на плечо, отчего остро заточенное тусклое лезвие устремляется к небу и шагает сквозь толпу. Люди шарахаются и уступают нам дорогу. Первая заговорившая с нами женщина прижимает к себе дочь, словно боится, что Сильвия может замахнуться на них топором, когда поравняется с ними. «Не бойтесь», — хочу успокоить я. «Мы просто тренируемся», — хочу объяснить я. «Она никому не причинит вреда», — хочу сказать я. Вдалеке раздается вой сирен, и Сильвия велит мне бежать.